Глава 22. 1976 год. Продолжение. Amnesty International. Суд в Омске над Мустафой Джемилевым. Андрей Твердохлебов. Якутия. Тбилиси. Хельсинская группа. Желтые пакеты. Русский голос. Дело Засимова. Эльза Атар. Интервью Кримскому. Обмен Буковского. Пожар у Мальвы Ланда. В 1974 году Твердохлебов и Турчин организовали советскую секцию Amnesty International. Я уже писал об этой очень важной международной организации. Главная цель Amnesty International – освобождение узников совести во всем мире. Само понятие «узник совести» выработала Amnesty International. Оно очень важно принципиально. Узник совести, по терминологии Amnesty, человек, находящийся в заключении за убеждение, за нонконформизм, за ненасильственные действия в соответствии с убеждениями, не применявший насилие и не призывавший к нему. Таким образом, это понятие значительно уже понятие политзаключенный. Amnesty International стремится к политической беспристрастности. Она выступает за узников совести во всем мире, в странах с самой различной политической и идеологической структурой, добиваясь их освобождения, оказывая им и их семьям всяческую помощь. Под защитой Amnesty находятся свыше 5000 узников совести во всем мире, из них в СССР и во всех социалистических странах около 10-20%. Большая часть узников совести в развивающихся странах, в странах Латинской Америки, в ЮАР. Так что говорить о специально антисоциалистической или антисоветской ориентации Amnesty International просто бессмысленно. Но именно это утверждает советская пропаганда, прикрывая таким образом нарушение прав человека в СССР. Параллельно с этим советская пропаганда вполне одобряет деятельность Amnesty, направленную на защиту прав человека вне социалистического лагеря. Валерий Челидзе часто говорил, что советскому читателю преподносятся две различные организации – хорошая – международная амнистия и плохая – Amnesty International. Amnesty в основном ограничивает свою защиту именно узниками совести, не поддерживая ни тех, кто готовит вооруженные перевороты или ведет вооруженную антиправительственную борьбу, ни террористов, вне зависимости от их целей. Конечно, такое ограничение имеет очень глубокое значение и, на мой взгляд, в значительной степени способствует высокому моральному авторитету Amnesty. Оно находится в полном соответствии с моей позицией стремления к эволюционному мирному развитию, к мирному социальному и научно-техническому прогрессу, находится в соответствии с позицией подавляющего большинства, если не всех, инакомыслящих в СССР. Важное место в программе деятельности Amnesty International занимает ее принципиальная борьба против смертной казни и против пыток. Все это мне очень близко. Турчин и Твердохлебов установили связь с центральными организациями Amnesty, находящимися в Лондоне, привлекли ряд людей, и около года в работе секции принимала участие Люся. Большая часть национальных организаций Amnesty организована в западных странах. В каждой из таких организаций создаются ячейки, принимающие шефство над конкретными узниками совести в какой-либо стране, обязательно в другой, чем та, в которой находятся лица, принявшие шефство. По замыслу руководства Amnesty, это также должно отражать политическую беспристрастность и способствовать ей. Перенесение всех этих принципов в нашу действительность оказалось очень трудным и противоречивым, быть может, даже не вполне осмысленным. Уже поддержание связи с центральными организациями в наших условиях было трудным, ненадежным, опасным. Материальные возможности помощи узникам в других странах у членов советской секции Amnesty практически равны нулю. Люся и другие ее товарищи по советской секции Amnesty International в основном писали открытки иранским, пакистанским и другим узникам совести, писали письма в их защиту. Я вовсе не хочу сказать, что деятельность советской секции не имеет смысла. Выход наших правозащитников на международную арену важен, но, к сожалению, в силу особенностей нашего государства, он все же в основном носит символический характер. После ареста Твердохлебова по инициативе Турчина руководство советской секции Amnesty принял на себя Георгий Владимов, известный писатель. Сам Турчин в 1977 году эмигрировал. Владимов, по-моему, один из лучших современных советских писателей. Я очень люблю его роман «Три минуты молчания», опубликованный в Советском Союзе в конце 60-х годов. А его повесть «Верный Руслан», вышедшая на Западе, образец литературы неподцензурной. К моему 60-летию Владимов посвятил мне свою пьесу «Шестой солдат», вышедшую на Западе. Власти все время были очень обеспокоены существованием советской секции «Эмнисти». Ее члены и руководители находились под большой и постоянной угрозой. В 83 году Владимов с женой уехал за рубеж и был лишен гражданства. Твердохлебов был арестован в марте 75 года, вскоре после обыска в его холостяцкой квартире в Лялином переулке, недалеко от нас. Андрей занимал две комнаты в большой коммунальной квартире. Узнав об обыске, я побежал туда, послав перед собой на разведку Таню. В этот раз меня и других друзей Твердохлебова пустили внутрь квартиры, и мы могли на протяжении нескольких часов наблюдать всю удручающую процедуру. В эти же дни произошел также обыск у Валентина Турчина. Я тоже был у него во время обыска. Турчин пытался спасти рукопись нового варианта своей известной самиздатской книги «Инерция страха». Может, в этом варианте название было изменено. Его сын незаметно выбросил портфель с рукописью в окно во двор, но и там стояли гбисты, они сразу портфель подобрали. На 6 апреля 1976 года были назначены сразу два суда — над Андреем Твердохлебовым в Москве и над Мустафой Джемилевым в Омске. Несомненно, это не было случайное совпадение. КГБ хотел лишить кого бы то ни было, в том числе и меня, возможности присутствовать на обоих судах. Я решил, что важнее поехать в Омск. В Москве в это время еще было много людей, которые придут к зданию суда над одним из известных диссидентов — в Москве есть иностранные корреспонденты. В Омске ничего этого нет. Можно было опасаться, что почти никакая информация о процессе в Омске не станет вообще доступной общественности или станет известна очень нескоро. Я сделал о своем решении заявление, и мы с Люсей вылетели в Омск. 3 часа полета, билеты не без труда купили с помощью моей геройской книжки. Мустафа Джемилев, суд над которым предстоял в Омске, один из активистов движения крымских татар за возвращение в Крым. Он родился во время войны. В 2-летнем возрасте вместе со всеми крымскими татарами, женщинами, стариками и детьми, большинство мужчин на фронте, вывезен из Крыма. Конечно, он не помнит ужасов эвакуации и первых лет жизни в Узбекистане. Но рассказы об этом и о далекой и прекрасной земле Крыма — та духовная атмосфера, в которой растут он и его сверстники. Мустафа с головой окунается в борьбу за права своего народа. И в ответ — безжалостные репрессии. В 1976 году кончался очередной срок заключения, который он отбывал в лагере недалеко от Омска. За полгода до окончания срока против него было возбуждено очередное дело о заведомой клевете на советский государственный и общественный строй. Якобы он говорил, что крымские татары насильно вывезены из Крыма, и им не разрешают вернуться. Само по себе это так и есть. И Мустафа много раз писал об этом в подписанных им документах, и мог, конечно, говорить, но следствию был нужен свидетель. Приехавшие в Омск следователи КГБ концентрируют свои усилия на заключенном того же лагеря Иване Дворянском, отбывающем 10-летний срок заключения за непреднамеренное, то есть в аффекте, убийство человека, оскорбившего, по его мнению, его сестру. Сначала Дворянский противится усилиям следователей и передает на волю записку о том давлении, которым он подвергается, угрозам и обещаниям. За несколько месяцев до суда Дворянского изолируют от остальных заключенных, помещают в карцер. Мы не знаем, что там с ним делают. Через месяц он дает необходимые показания, которые и ложатся в основу нового дела Мустафы Джемилева. С момента возбуждения дела Мустафа держал голодовку, и это нас очень волновало. На суд приехал адвокат швейский из Москвы, родные Мустафы, мать, брат, сестры, и крымские татары из Ташкента. Швейский раньше защищал Буковского и Амалерика, и мы знали, что он умел находить необходимую линию между требованиями адвокатской этики и профессии, а он прекрасный адвокат, и реальными условиями работы советского адвоката на процессе инакомыслящего. Конечно, не все в этой линии нас устраивало, но все же это было кое-что. В первый наш приезд суд был отменен под каким-то нелепым предлогом. Кажется, авария водопровода в следственной тюрьме. Очевидно, власти хотели, чтобы мы уехали и не приезжали. Это их желание только подтверждало правильность сделанного мною выбора. Отсрочка в особенности волновала нас, потому что мы не знали, в каком состоянии находится голодающий Мустафа. Хотя было утомительно и накладно совершать неблизкий путь вторично, не только нам с Люсей, а и всем приехавшим на суд, мы твердо решили не отступать, и 18 апреля, если я не ошибаюсь в датах, опять вылетели в Омск. При устройстве в гостиницу произошел забавный эпизод. Женщина-администратор, увидев в паспорте мою фамилию, нервным движением отбросила его и воскликнула: «Такому мерзавцу, как вы, я куска хлеба не подам, не только что номер предоставить». В холле сзади нас молча стояли крымские татары. У них-то уже были койки. Они привыкли игнорировать подобные оскорбления в свой адрес и теперь смотрели, что будет со мной. Вдруг администраторша засуетилась. «Ах-ах, я так переволновалась, у меня заболело сердце. Нет ли тут у кого-нибудь валидола?» Татары продолжали молча стоять. Я сказал: «Валидола нет, но, Люсенька, у нас должен быть нитроглицерин». «Нет, глицерина я боюсь». Мы пошли вместе с татарами в их номер. У нас было о чем поговорить. Через полчаса явилась та же администраторша. «Товарищ Сахаров, вот ваши ключи от номера. Когда вы освободитесь, спуститесь, пожалуйста, вниз, заполните карточку». Несомненно, номер мне дали по указанию ГБ, не хотели скандала. А предыдущий эпизод был «Личная инициатива истинно советского человека». В конце дня из Москвы приехал Саша Лавут. На другой день начался суд. В зал, кроме подобранной публики и гобистов, пустили первоначально всех родных Мустафы — мать, брата Асана, сестер. Обстановка в зале суда, а вследствие этого и вовне, сразу же начала стремительно накаляться. Мустафа, который продолжал голодовку, еле стоял на ногах. Судья перебивал его на каждом слове, практически не давал ничего сказать. Но особенно судья пришел в неистовство, когда Дворянский отказался от своих ранее данных с таким трудом выбитых у него показаний. Рушилось все обвинение. Придравшись к какой-то реплике Асана, судья удалил его из зала. Затем была удалена Васфие, сестра Мустафы, пытавшаяся дать понять ему, что в Омске Сахаров. Она употребила для этого татарское слово, обозначающее сахар. И, наконец, во второй день суда удалили мать Мустафы. Когда выведенную мать не пустили после перерыва в зал, она заплакала, закрыв лицо руками. Я закричал: «Пустите мать, ведь суд над ее сыном!» Стоявшие у дверей гобисты ответили насмешками и стали отталкивать нас от дверей зала. В этот момент Люся сильно ударила по лицу штатского здорового верзилу, распоряжавшегося парадом, а я его помощника. Оба, несомненно, были гобистами. На нас сразу накинулись милиционеры и дружинники, татары закричали, бросились на выручку, возникла общая свалка. Меня и нескольких татар вытащили на улицу, бросили в стоящие наготове воронки. Я оказался рядом с девушкой-татаркой и одним из тащивших меня милиционеров. Он оказался по национальности казанским татарином, и девушка стала его тут же громко укорять. Милиционер смущенно вытирал потное после схватки лицо. Люсю в этот момент затолкали в какую-то комнатушку. Тащили ее очень грубо, толкали, все руки у нее оказались в кровоподтеках и синяках. Меня привезли в отделение милиции, пытались допрашивать. Я отказывался, требуя, чтобы мне дали возможность увидеть жену. Через час-полтора меня отпустили, а Люсю в это время привезли в то же отделение, где перед этим находился я. Тут уж Люся стала требовать, чтобы ей предъявили меня, и за мной послали машину. Я уже успел дойти до здания суда. Наконец мы увидели друг друга. Люся стала требовать, чтобы ей прислали врача, освидетельствовать нанесенные ей побои. Привели каких-то двух работников из поликлиники, но те заявили, очевидно наученные, что могут оказать медицинскую помощь, но не выдавать какие-то справки. Нас с Люсей отпустили, заявив, что против нас может быть возбуждено дело, уже тогда, когда Мустафе Джамилеву был вынесен приговор 2,5 года заключения. При этом суд постановил, что именно первоначальные против Джамилева показания Дворянского истинные, а отказ от этих показаний в суде – результат психологического давления, которое оказывал на него подсудимый. Мы не знаем, какие последствия для Дворянского имел его геройский поступок. В тот же день появилось сообщение ТАСС «На заграницу», переданное по телетайпам, в котором красочно описывалась драка, учиненная в зале Омского суда, где мы никогда не были и куда не пускали даже мать подсудимого, академиком Сахаровым и его супругой. Сообщение это, а также отсутствие известий от нас, вызвали очень большое волнение во всем мире. Известия отсутствовали, потому что на время суда междугородная телефонная связь Омска, в частности с Москвой, была выключена. У нас есть выражение «фирма не считается с затратами», но в данном случае это, пожалуй, даже слабо сказано. В общем, как мне кажется, наша задача привлечь внимание мировой общественности к процессу Джамилева была выполнена. Из рассказов родных Джамилева о суде. Судья заявил: «Вот Джамилев утверждает, что крымских татар не прописывают в Крыму. Ну и что? Меня вот не пропишут в Москве, и я не жалуюсь на это». Такова логика противоправного государства, где представитель закона одно беззаконие оправдывает другим. Я говорил с судьей во время первого приезда в Омск, пытаясь безрезультатно выяснить, почему откладывается суд. Судья выглядел как вполне обыкновенный человек – с достоинствами и недостатками, в прошлом участник войны, боевой офицер, отец семейства, я уверен, считающий, что делает в жизни нужное и трудное дело. Но какова его роль в деле Джамилева, а возможно и в некоторых обычных уголовных делах? Я как-то не подберу слов. На другой день после приговора родные Джамилева решили добиваться свидания с ним. Я написал письмо Мустафе, в котором уговаривал его прекратить голодовку, длившуюся уже 9 месяцев, с насильственным кормлением. Быть может, именно это письмо, о существовании которого было известно начальству, объясняет, почему родным дали свидание. Голодовку Мустафа решил прекратить. Я был этому очень рад. Из окна нашей гостиницы мы дважды наблюдали жестокие драки между группами каких-то людей. При таких драках убить человека недолго. Но никакой милиции поблизости видно не было. Зато около суда 2 дня стояла целая толпа милиционеров. Мы походили по омским магазинам. Люся увидела на полке нечто похожее на масло и спросила: «У вас есть масло?» На нее посмотрели как на ненормальную. Это был комбижир. Также посмотрели на нас в ресторане, когда мы попросили рыбы. И это в Омске, расположенном на берегу Иртыша. Впрочем, мяса в ресторане тоже не было.